закрою, мы снова соприкасаемся кончиками пальцев, зрачков птичьим пареньем. Иллюзорные линии на бумаге, безумный узор. Теплая темная комната, замедленный свет провисает на стенах, спрятанных под усталыми веками, среди зараженного логикой мира.